Этот проект мы реализуем совместно с, при поддержке и совместно с московским филиалом фонда Роза Люксембурга. Очень интересно, что у нас и у фонда, в общем-то, совпало буквально в формулировках пункт повестки, который называется «Дифференцированное понимание истории». То есть цель этого проекта можно сформулировать как дифференцированное понимание истории. И, в общем-то, в повестке фонда Роза Люксембург на постсоветском пространстве есть такой пункт. Это, на самом деле, какая-то редкая удача, когда интересы фонда и интересы такой организации, как штаб, которая, в общем-то, получает, просит деньги у фондов, настолько совпадают. И я думаю, что, в общем-то, нам сложно было бы реализовать этот проект без фонда Роза, потому что вряд ли эта тема в таком виде и с таким как бы подходом кого-то еще показалось бы интересно кому-то еще. И сегодня, пользуясь случаем, что на симпозиум приехала руководитель московского филиала Тина Фарни, и тем, что штаб, в общем-то, это пока является единственным партнером фонда в Кыргызстане, нам показалось, что было бы очень важным всех проинформировать о том, что же такое фонд Роза Люксембург, какие проекты фонд поддерживает и как он функционирует последние несколько лет на постсоветском пространстве. Поэтому вот сейчас я представляю слово Тине Фарни, который нас поприветствует и, в общем-то, дальше перейдет к своему выступлению. Так, спасибо большое, Георгий. Спасибо большое всем коллегам из штаба. Я вас приветствую от имени фонда Роза Люксембург, который представлен здесь не только мной, но и моими коллегами Еленой Безруковой и Ольгой Игнатовой, и от своего, конечно, собственного имени. Да, действительно, наверное, это является редкостью, что даже до формулировки у организации, движения, инициативы совпадает название или цель того, чем они хотят заниматься, с какой-то нами, опираясь на рабочий стол, определенной сформулированной целью. Да, вот именно вот это дифференцированное понимание истории или прошлого. Но я, честно говоря, забыла о том, что этот проект на самом деле входит именно под ту цель или в то направление, потому что работа штаба, мне кажется, все-таки похожа и на многие другие проекты, многие другие деятельности, да, людей, организаций, инициатив, с которыми мы сотрудничаем. Я пытаюсь избежать названий проект и организация, потому что это уже имеет такой определенный оттенок, языка НКО, языка международной машинерии поддержки и грантов, и спонсоров, и так далее. Всегда пытаюсь придерживаться тем, что мы работаем в партнерстве, что это сотрудничество, что это не гранты, а целевое финансирование или вообще поддержка только. Но в конце концов все-таки тот элемент присутствует, и это такой акт, наверное, постоянного балансирования, тоже что касается позиции власти, что и для нас самих, признаюсь, не всегда легко дается. Георгий меня попросил сегодня немножко подробнее представить фонд Роза Люксембург как таковой и, в первую очередь, проекты, которые в которых речь так или иначе идет о феминизме, а не только о феминизме, но а вот с одной стороны, нет, я не с того начала, на самом деле, где состыковка общества, политики, искусства. И поднимаются вот вопросы, в том числе властных отношений, в том числе между разными концепциями гендера или пола, или как. Вот. Ну, я тут подумала, надеюсь, что это интересно вам, как аудитории, подумала о том, как на самом деле это вписывается в общее название, да, вот «Советский гендерный порядок между эмансипацией и патриархатом». Ну, нашла почему. Потому что, ну, вообще, фонд «Рози Люксембург» начал свою деятельность как единственный из шести немецких так называемых политических фондов, который четко определен тем, что он носит с собой какое-то наследие ГДР, которое было вот страшным образом которую проглотила Западная Германия. И, конечно, ГДР об этом именно в Европе очень часто забывают, тоже является частью вот этого постсоветского, постсоциалистического пространства, но в статистиках о развитии постсоциалистического пространства редко или почти никогда не впадает, потому что считается, что она пошла совершенно другим путем, который действительно, да, является уникальным, к сожалению, таким и является. Ну, значит, это противоречие патриархата и эмансипации, оно и там присутствовало, и продолжает присутствовать и в той организации, которую мы здесь представляем. Так что к делу. Да, как я сказала, фонд «Роза Люксембург» является одним из шести немецких фондов. Там есть сложные такие вот алгоритмы, по которым определяется, какой из этих шести фондов получает какие средства. Но важно, наверное, то, что ни один из этих фондов не является партийным, а все получают свои средства из Федерального министерства экономического развития и сотрудничества. Значит, там присутствует уже с самого начала вот, понятие, что это экономическое развитие. Вот это, что написано на этом слайде, это официальное описание задач фонда. То есть тело фонда, организация мероприятий гражданского просвещения, критический анализ, форум для диалога, поддержка молодых интеллектуалов, импульсы для самоопределяющих политических действий. Очень красивые слова, некоторые из этих задач действительно выполняются, другие под вопросом. Вот. Несколько слов о темах, на которых работает фонд как таковой, тело, вот тут вы видите, это вот картинки с сайта штаб-квартиры из Берлина, то есть одна тема – это история. Тут немаловажным одним фактором является среди других, может быть, более или менее само собой разумеющихся тем, продолжение написания истории или даже творения истории о Розе Люксембург. То есть вот поднимаются новые архивы, переписки, которые до сих пор не очень исследованы. Вторая тема тут называется «Общество». Тут по распределению темы гендера и неравенство полов вы уже можете видеть, что какого-то такого вот четкого подхода, все-таки сформулированного самим фондом, да, вот нету. Потом идет тема капитализма и альтернативы, куда тоже входит как отдельный пункт феминистская критика капитализма. В Берлине работает вот один человек, одна женщина, которая именно работает над темой феминистской критики капитализма. Иногда мы это замечаем, что есть такие люди, но не всегда. Потом культура и СМИ идут отдельным пунктом в общей тематической повестке. Значит, все для меня кажется, что это все еще так является каким-то хаосом, куда вот вписали все важные понятия, но, может быть, пока главное, что они есть. Ну и вот как фонд работает, это может быть не очень интересно. Интересно, может быть, то, что есть Центр международного диалога и сотрудничества, отделением которого являемся и мы, то есть как раз являемся частью отделения Восточной Европы, или до сих пор являлись, но это, наверное, тонкости, которые сейчас не очень интересны. У нас есть такой документ, который называется «Миссия Центра международного диалога». Туда, по-моему, вошли очень интересные и правильные формулировки. Но, опять же, конечно, всегда проявляется разрыв между тем, что сформулировано, и тем, что как это все применяется на практике. Значит, солидарное общество, эмансипация и равноправие, социально-экологическое преобразование, это вообще вот такой вот keyword, да, вот фонда, действием в духе интернационализма, целью которого является в том числе то, чтобы в как раз немецкой общественности поднимались темы, которые с других точек зрения, которые существуют в других регионах и в других социокультурных контекстах. Значит, это все в миссии у нас есть. Ну, это, наверное, действительно самое важное это пространство, да, для диалога и сотрудничества. В таком смысле, что да, это действительно важно, что нету какой-то исторической или настоящей правды, которую вот кто-то или разные органы вот этой организации считают точными, а главное — это мысль в площадке для дискуссий, главное — это вот пространство, в котором было бы возможным обменяться мнениями и разными точками зрения. И вот в таком духе работаем и мы как филиал фонда Розы Люксембург в России. Если бы мы исходили из какого-то изначального понимания того, кто такое левые на постсоветском пространстве, то мы, наверное, уже не существовали бы. Потому что другие бы нас уже вытеснили или просто ненавидели. Вот. Да, что обозначает международная деятельность фонда? На данный момент есть 18 зарубежных представительств. Это меньше, чем у большинства других фондов, если вы немножко там, наверное, знакомы с их деятельностью. Восточные, так, ну, это старые вот названия, просто отделения. Вот в Восточной Европе есть три бюро: Москва, Варшава и Белград. Мы-то, собственно, работаем, кроме России, в Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане, Украине, в Беларуси, Азербайджане и Грузии. Азербайджане и Грузии только что начали вот сотрудничать с разными организациями. Как вот Георгий сказал, Киргизстан – это тоже вот наш первый опыт. В Таджикистане работаем не очень на базе вот постоянного сотрудничества, а организуем вместе с одним центром конференцию, ну и так далее. С вопросами и потом, конечно, всегда можно обращаться. Вот и к самому главному. Значит, как называется вообще вот эта программа-рамка, в которой это все происходит? Социальная справедливость и региональная интеграция в странах постсоветского пространства. И, наверное, на основе этой формулировки уже понятно, что спектр не узкий. Вот. Одна из тем в рамках вот этого направления, это мы назвали доступ к общественному пространству. Туда, ну как мы думали, туда входят все попытки преодолеть барьеры, которые существуют в пути к возможности принятия участия в то ли общественных процессах, то ли в формулировке вообще вот выражения мнения, но туда входит и такая тема, как вот люди с инвалидностью, которые вот чаще всего очень ограничены в своем доступе чисто физически, да, вот, с точки зрения физикальности городов и архитектуры и так далее. Но туда, ну, в эту большую рамку, да, с нашей точки зрения, входят и все, кто пытается с помощью, в том числе, методов искусства, принимать участие в, ну, формировании, если не гегемонических, ну, то, по крайней мере, вообще вот какого-то участия. Да? Я потом подробнее о нескольких из этих проектов, которые здесь просто плакативно собраны, скажу несколько слов. Вторая тема или второе направление называется «Левые акторы» и «Социальная государственность». Ужасное слово «акторы», но так как-нибудь и в переводе пришлось работать. Но что мы, что тут имеется в виду, это действительно вот центры, которые позиционируют себя как формирующие левую повестку, как в России, в том числе Институт глобализации социальных движений, которым управляет Борис Кагарлицкий, или Движение Альтернативы с Александром Бузгалиным в главе, но и профсоюз, Конфедерация труда России, Борис Кравченко, тоже Борис. Конечно, и другие инициативы. Год назад, например, вот такой первый опыт с только что формировавшимся профсоюзом IT-работников в Питере под красивым, по-моему, названием «Трудные действия». И еще такая одна штука, которую я надеюсь, мы успеем выпустить еще в этом году, это вот пособие под названием Polylux Marx. Это «Капитал», первый том для чайников. Мы почти уже закончили перевод на русский язык. И вот с этими, это в принципе, почему Polylux, потому что вот в ГДР вот эта штука, как она, которой уже нету, куда вот ставятся такие фольги, прозрачные, и туда можно писать. Калька. И это проектируется. А, проектор. Проектор. Значит, это Гедер назвал Polylux. И вот пособие Polylux Marx, на самом деле, это вот сборник слайдов на тему капитала, там, вот, с объяснениями, картинками и так далее. Вот. Дифференцированное понимание истории — следующая тема, о которой, наверное, не стоит много слов потерять, ясно более или менее. Тут один, кстати, вот важный партнер интересный, это музей немецких антифашистов в Красногорске. В их архиве нашлись вот эти замечательные игральные карты, которые сделаны российским, то есть, скорее, советским художником во время Великой Отечественной войны, с разными персонажами того времени из рядов немецких злодеев, не только немецких, и это использовалось в качестве пропаганды. Вот. И самая такая обширная, наверное, направление региональная социальная интеграция, то есть региональная интеграция, социальная интеграция, что имеется в виду? Имеется в виду, в принципе, продолжение сотрудничества на разных уровнях, и тут это действительно касается и самого, вот, ну, скажем, геополитического уровня сотрудничества стран, региона, стран, в конце концов, постсоветского пространства. Если к этому будут вопросы, я рада отвечать, но это не совсем тема. Перехожу к вот тому, как у нас началось развиваться направление вот этого стыка, да, вот культуры, искусства, политики, общества и так далее. Значит, вначале были такие, может быть, не четко очерченные в этом направлении проекте, как, например, вот этот замечательный не съезд, конечно, но собрались рок-музыканты, которые работали и в Советском Союзе, и потом в России, там были бывшие члены Аквариума, там Наутилуса и так далее, которые обсуждали задачи рок-музыки на политическом поле. Это было еще вот время протестов, 11-12 год, получилось интересно. Началось это из, например, вот столетия манифеста, посвященного общественному вкусу в музее Маяковского. Это, например, это чтение стихов ныне уже бывшего депутата Бундестага Ильи Зайферт, который является человеком с инвалидностью и перерабатывает этот опыт в своих стихах. Но, наверное, самым первым действительно уже являющимся частью вот этого направления, которое мы сегодня довольно, сосредоточенно продолжаем. Это был вот этот проект коллектива «Что делать» в Питере в 2012 году. Не обязательно быть левым, чтобы думать. Так, серия лекций и не только. Там мы протестировали вот нашу способность вообще работать с такими инициативами. Получилось. Очень важным этапом было, конечно, сотрудничество с Надей Плунгян и Викой Ломаско над феминистским карандашом 2 в октябре 2013 года. Это был очень богатый опыт. Я думаю, что большинство у вас осведомлены о том, что такое был феминистский карандаш. Это что? А, да, вот следовало, ну, проект «Кухня». Инициаторами и инициаторками которого были Михаила и Марина Винник. Это была такая вот обучающий типа или горизонтальный взаимообучающий формат, включая и лекторов из разных сфер, ну, начиная с гендерных теорий, заканчивая вот художественными практиками. О феминистской арт-критике, наверное, тоже уже не надо никому рассказывать, что это такое. Потом, ну вот это был наш собственный цикл маленьких мероприятий. «Современные утопии» мы его назвали. Об этом не очень многие знают, потому что не очень многие участвовали, к сожалению, но мы им так немножко и гордимся, потому что это был первый наш, собственно, собой вот придуманный цикл. На вот этом стыке там поднимались темы, как вот интернет, как пространство новых возможностей, научная фантастика, город-утопия. И что это было, да, вот «Россия без барьеров», попытка включать вот тему инклюзивности и безбарьерности в какой-то утопический, в рамках размышления об утопиях. А да, вот это, конечно, наверное, самое крупное сотрудничество с коллективом «Что делать?» над так называемой школой вовлеченного искусства, которая уже два раза проходила в Питере и один раз в Берлине. Участниками являются художники, молодые интеллектуалы, исследователи, активистки из многих стран постсоветского пространства. Формат одна неделя в месяц. Все собираются в Питере, есть тьюторская программа. Тьютерами являются члены «Что делать?». И есть приглашенные лекторы, участники работают над выставками, над собственными проектами. И вот эти два раза проведения в Питере показали, что у людей, которые туда пришли, может быть, академическими художниками, которые, у которых есть как выражаться, но осмысления содержаний, может быть, не хватает, или осмысления содержания в каком-то социальном, левом контексте. Вот они, как правило, стали более осведомленными, да, вот, и стали действительно выражать или работать над другими содержаниями их работы. Вот, Лена участвовала, по-моему, несколько раз вот в этих курсах, если есть вопросы к деталям, да, вот она об этом все знает. И, и вот это была вот типа кульминация вот этого проекта «Летняя школа в Берлине» с участниками не только из постсоветского пространства, но и всех стран так называемого постсоциалистического пространства, куда пришли уже вот, как говорили тьютеры, может, на какую-то степень более готовые участники, более готовыми к этому осмыслению, да, вот участники. И что? Может, хватит? Не знаю. Могу отойти от перечисления, если будут вопросы, буду рада ответить. Надеюсь, что получится какой-то маленький обзор. более подробно рассказать о проекте о Турции? То есть, на самом деле, я не знаю. Вы говорили, что там исследовалась фантастика, да? Чуть-чуть более развернуто. Да, вот это были такие вот маленькие не слишком глубоко, значит обоснованные мероприятия. Что было вот, что являлось смыслом этого, вот думать о том, где вот ныне можно найти вот какой-то потенциал утопический. Образ будущего. Да. Образ будущего, да, образ будущего и образ вот какого-то пространства, где существуют другие правила, как, например, вот интернет имеет или он вообще потенциал. И вот это, ну вот именно это мероприятие о фантастике, мы туда пригласили исследователей профессиональных и не очень профессиональных советской фантастики. И их было четверо с совершенно разными подходами вот к этой теме. И нам было интересно. Академические исследователи, да, вот есть один такой вот, ну ладно, это не важно, как его зовут, но вот такой вот немец, который, наверное, является самым крупным специалистом по, ну, и не бывшим советским, а советских утопов, который написал вот такую вот книгу, да, вот в Берлине он преподает в университете, в свободном университете. И нам было интересно объединить вот узнать, получится ли именно с этими людьми поднимать вопросы о социальном и о конкретном будущем. И это получилось только частями, потому что ну, вошло в более такой академический, обсуждающий пласт, чем в действительное применение того, на сегодняшний день. Но как эксперимент было неплохо. Да, спасибо. Два вопроса, наверное, один, если вы лично, может, как вы сами пришли в работу с фондом. И второй вопрос. Вот, есть ли какие-то правила или принципы определения для фонда приоритетов в регионе, на какой территории вообще работать, я имею в виду постсоветское пространство, и с какими немецкими фондами из шести, вот, кто поговорил, наиболее близко сотрудничать. Что вот я еще знаю, что в России Генрих Бюр, да, очень много Генриха Бюра внимания гендерным разного рода проектам уделяет, а в то же время он практически никогда не был представлен в Кыргызстане, и как бы, ну, впечатление, что есть какие-то приоритетные территории для работы немецких фондов, если я ошибаюсь. С другими фондами нам сотрудничать запрещено, с одной стороны. С другой стороны, никто этого и особо не хочет из вот этих фондов, потому что это пошло бы в направлении такого объединенного международного сотрудничества, которое с собой несет в первую очередь приоритеты официальной немецкой внешней политики. И вот фонды же именно существуют, чтобы работать над вот этими разными представленными в Бундестаге, в парламенте политическими и идеологическими течениями. Кто формулирует приоритеты? Ну, сейчас уже правление фонда, но раньше был такой подход все-таки. Наверное, вот для такого маленького фонда довольно случайный, да, вот, где была экспертиза, где вот кто-то определил нужность действовать. Да, вот первыми бюро были Сан-Пауло, Йоханнесбург, Варшава и Москва. Вот они открылись в 2003 году. И теперь, например, есть и филиал в Афинах, потому что вот этот греческий вектор был идентифицирован правительством важным для общей работы. Значит, вот и вот этот, по-моему, успешный, случайно пришедший в жизнь конструкт сейчас вот обрабатывается каким-то давлением сверху. Посмотрим, что будет. Еще один вопрос был. Как вы пришли в фонд? Ну, я сначала работала в берлинском отделении фонда 3 года. Я туда пришла на основе обычной процедуры. У вас там было написано, во-первых, спасибо за хорошую презентацию, было очень интересно и информативно. У вас там вначале было написано, что вы взаимодействуете с организациями и с отдельными личностями. Да? Да. Вот вы не могли бы здесь вот немножко прояснить, каким образом происходит это взаимодействие, в каких направлениях с личностями? А это, наверное, касается того, что не все личности, да, вот могут быть определены как формирующие около себя какое-то движение, но все равно являются важными, да, и вот это, ну, в основном обычное типа сотрудничество или обмен мнениями на разные темы, приглашение на конференции, если приглашение на лекции, если совершенно конкретно, да. Угу. Понятно, спасибо. Угу. Такой вопрос. Вот, на фоне вот этой фондовой истерии, происходящей в России, и своеобразной зачистки пятой колонии, скажем так, как же там происходящее, сталкивается ли фонд с какими-то препятствиями в своей работе? Что происходит? Да, вот с конкретными препятствиями до сих пор еще не сталкивались. То, конечно, какая-то такая вот атмосфера неопределенности, неясности пока есть, но есть такое все-таки вот среди всех фондов, которые на организационной базе являются похожими друг на друга, все все-таки считают, что для того, чтобы с этими немецкими политическими фондами что-то страшное бы и случилось в России, вот для этого российско-немецкие отношения должны еще вот намного ухудшаться.